Глава 41. Тед поставил кружки с кофе на столик, разделявший два места на деревянном диване, развернутом к прудику с рыбами. Морган настоял, что такая беседа не может проходить без кофеина. «Моби умер», — заметила Ким, когда он медленно опустился на свое место. Было видно, что у него проблемы с суставами, и инспектор постаралась отогнать печальные мысли в сторону. «Да, милая, всего пару недель назад». Гостья ничего не сказала, но смерть золотого карпа, которому она дала имя много лет назад, расстроила ее. «Итак, ты считаешь, что в убийстве, которое ты сейчас расследуешь, виноват ребенок?» — спросил Тед. «Я не знаю», — честно ответила Стоун, — «но не могу этого исключить. Кто-то должен об этом думать. А твои коллеги не готовы рассматривать такую возможность?» «Не готовы», — детектив кивнула. «А вот мне это совсем не трудно». «Почему, Тед?» — спросила она негромко. Темная сторона ее подсознания была, оказалась способна на погружение в такие бездны порока, которые были недоступны большинству людей. Ее мозг был больше готов к восприятию всех этих гнусных проявлений, свойственных человечеству. Потому что сама мысль о том, что ребенок может убить, а особенно убить другого ребенка, бросает вызов нашей вере в существование врожденной невинности, с чем ты, милая, сталкивалась в своей жизни не так уж часто. Морган сделал глоток кофе и продолжил. Ты слишком рано познала окружающее тебя зло и никогда не обладала тем полным невежеством по поводу окружающих нас кошмаров, являющимся даром Божьим. У каждого человека существует впитанное с молоком матери понимание, которое необходимо разрушить, прежде чем он сможет рассматривать возможности. Все возможности, какими бы мрачными или ложными они ни были. «А они действительно ложные?» — задала вопрос Ким в надежде, что он сейчас объяснит ей на основе статистических данных, что ее догадка невозможна по определению. «Боюсь, что не всегда», — произнес Тед, сжимая и разжимая пальцы с признаками артрита. «Дети убивают и других детей тоже. Эксперты делят их на три группы. Есть такие, кто убивает ради острых ощущений». Они наслаждаются самим фактом убийства, пытками, предшествующими ему, и процессом расчленения трупа, который иногда случается. И наши местные Йон Венеблс и Роберт Томпсон, похитившие в торговом центре двухлетнего Джейми Балгера, подпадают именно под эту категорию. Мужчина покачал головой и закрыл глаза. Творили они с ним что-то невероятное. На трупе было 42 ранения. Ким подняла руку, чтобы остановить его рассказ. Она читала отчеты об этих пытках и после этого не могла избавиться от преследовавших ее кошмаров в течение многих месяцев. «Хотя это произошло еще до тебя, я уверен, что ты слыхала о Мэри Белл», — продолжил Морган. «В 1968 году, когда ей самой было 11 лет, она убила двоих детей 3 и 4 лет. Ее собственная мать сама несколько раз пыталась убить ее и заставляла вступать в половые связи, начиная с возраста 4 лет». «Я знаю об этом случае», — сказала Стоун. «Она изучала его после того, как пожизненная анонимность матери и дочери была поставлена под угрозу в связи с выходом новой книги. Имеется в виду программа защиты свидетелей в виде совокупности мер по обеспечению безопасности свидетелей на время проведения судебного разбирательства, а в случае необходимости и после его окончания. В некоторых случаях под термином «защита свидетелей» также подразумевается защита обвиняемых, может включать такие серьезные меры, как полная смена личности, включая изменение внешности, и смена места жительства. Был еще 13-летний подросток, Эрик Смит, похитивший 4-летнего мальчика. Сначала он его подвесил, потом бросал камни ему на голову, а после с помощью ветки дерева. «Спасибо, Тед, я все поняла». А теперь скажи, являются ли эти дети, получающие удовольствие от убийства, воплощением зла? «Милый, это очень сложный вопрос. Глаза Теда расширились, но я постараюсь ответить на него в меру своих возможностей». Он сделал еще один глоток кофе, и Ким последовала его примеру. «Существует общее мнение о том, что дети могут вырасти из тех поведенческих стереотипов, которые являются первопричиной их любви к убийствам. Назначенный судом психиатр Мэри Белл подтвердил наличие у нее классической психопатии». Психопатия – это диссоциальное расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. Но впоследствии она ни разу не нарушила закон. А вот Эрик Смит все еще, даже по прошествии 24 лет, не способен к проявлению каких-либо эмоций. И это заставляет суды верить, что его реабилитация невозможна. «Но ты говорила о трех типах», — напомнила детектив. Морган согласно кивнул. «Второй тип выбирает свою жертву по вполне безобидным причинам. Она может чем-то разозлить его или просто раздражать. Опять-таки, это было еще до тебя. Бренда Ан Спенсер, 16 лет, застрелила из винтовки 8 детишек в Сан-Диего. Школа находилась прямо напротив ее дома. Когда ее спросили, зачем она это сделала, Спенсер объяснила, что просто не любит понедельники. Продемонстрировала полное отсутствие какого-либо сожаления и не смогла придумать ничего серьезнее. Она была раздражена. Для нее все было просто. Ким поняла, что ей трудно осмыслить смерть 8 детей из-за того, что еще один ребенок просто встал не с той ноги. «А последняя категория?» – спросила она. «Это те, кто убивает специально избранные жертвы из-за злобы, обиды или ущемленного самолюбия. Как раз в 2014 году были две девочки, имена которых не разглашаются, и которых называют просто «убийцы из Снэпчата». Снэпчат — это популярное мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Они пытали и убили девочку по имени Анжела Райтсон, снимая все на камеру. Даже когда их везли в полицейском фургоне, они продолжали выкладывать в сеть селфи. «Черт возьми», — вырвалось у Ким. «А сколько жертв у тебя?» — поинтересовался Тед. «Двое детей, умерших в течение нескольких дней. Одну девочку точно убили и попытались выдать это за самоубийство, а во втором случае я пока не уверена. Они как-то связаны?» «Неочевидно», — ответила Ким, и тут вспомнила нечто, о чем ее собеседник говорил чуть раньше. «Ты сказал, что у Мэри Белл диагностировали психопатию или ее признаки, несмотря на то, что она была ребенком?» «Вот здесь мы вступаем на очень зыбкую почву, милая», — заметил Морган, допивая свой кофе. «В наши дни ни один психиатр-профессионал не решится повесить такой ярлык на ребенка, когда существует возможность, что пациент перерастет психопатическое поведение». «Так есть психопатия или нет, Тед?» Стоун требовала однозначного ответа. «Это не то, что я мог бы...» «Тед, ребенок может быть психопатом, социопатом или как ты там это называешь?» «Ким, здесь все не так однозначно». «Да ладно, Тед, в свое время через тебя прошла масса детей». Хоть один из них подпадал под эти критерии? Хоть кто-то из них был воплощением зла на Земле? Мне никогда не приходилось лечить воплощение зла. Но такие дети существуют?» Морган долго и пристально разглядывал детектива. «Ким, правда, у меня не хватает знаний, чтобы ответить на этот вопрос». Инспектор знала, что больше напрягать психиатра не имеет смысла. У него недостаточно знаний, чтобы рассуждать о зле в детях. Но она знает кое-кого, у кого таких знаний в избытке.